капитан, желательно покинуть систему», – высказала свое мнение Ника. «Согласен. И чем быстрее, тем лучше», – согласился я. «Следуем дальше по маршруту», – уточнила Ника. «Нет, постой, что-то у меня опять зашевелилось чувство тревоги. Меняем курс. Рассчитай и проложи курс в систему Зева. Как будешь готова, разгоняйся». Что-то мне подсказывало, что не стоит появляться на станции Дога, и я решил лететь туда, куда собирался изначально, но не решился, из-за удаленности системы. И вот я все-таки лечу в систему Зева, в самый что ни на есть центр фронтира. Правда, лететь туда целый месяц. В кабинете добротного особняка, расположившись в шикарных креслах и смакуя новый напиток с чудным названием капучино, сидели два мужчины. Судя по манере вести беседу, они были давними знакомыми, и разговор велся на русском языке. «Так ты говоришь, наш подопечный решил освоиться на станции Дога», — уточнил Стонгур. «А это был именно он». «Да, я не стал настаивать на другом варианте. Пусть пообживется, а там видно будет», — улыбаясь, ответил хозяин кабинета, которого мы уже знаем под именем дядя Миша. «Как он вообще? Твое мнение?» — поинтересовался Гур. «Нормальный парень, но я бы с ним был более откровенен. С такими, как он, лучше играть в открытую. Все хотел спросить тебя, зачем он тебе? Только не говори, что в интересах СБ. У вас своих людей хватает», — ответил Мих. «Именно так был записан в карте в ПИ дядя Миша. Хочу, как говорят у вас, одним выстрелом убить двух зайцев. И на империю поработает, и на меня. Сам понимаешь, детей поднимать нужно, а для этого лишних кредитов не бывает», — ответил Гур. «А ты в курсе, что он считает, что уже два твоих поручения выполнил?» — рассмеялся Мих. «Какие? Я ему ничего не поручал», — обеспокоился Гур. «Ну как же? Первое – найти Антона. Второе – передать ему инфокристалл», — озвучил Мих. «Да уж, но я не эти поручения имел в виду», — проговорил Гур. «Но ведь формально парень прав», — продолжал улыбаться Мих. «Ты же не хочешь сказать, что он в этом убежден?» — улыбнулся Гур. «Нет, я ему подсказал, что с вашей службой лучше не ссориться», — кивнул Мих. «Это уже хорошо, но парень хитер. Может, ты и прав, стоит подумать о том, чтобы сыграть с ним в открытую. Как ты думаешь, он не раскусил мой план по его интегрированию в Содружество?» — поинтересовался Гур. «Даже не переживай, даю 100%, что он все уже просчитал. И я не удивлюсь, если на станции Дога он не появится», — рассмеялся Мих. «Даже так?» — задумался Гур. «Именно. Ты знаешь, какой позывной он себе взял?» — спросил Мих. «Какой, Лис?» — еще больше рассмеялся Мих. «Мой полет в сторону системы Зева прошел нормально. Я закончил изучение базы медицина, а кроме этого, продолжал тренировки в тренажере. У меня были успехи. Так, при тренировке навыков базы легионер, мне было торжественно присвоено звание капрал. А это я вам скажу уже что-то. Я после этих тренировок заметил, что у меня даже походка изменилась, да и реакция тоже. В общем, развиваюсь. А еще во время полета было время разобраться с тем, что я награбил с места боя. Результат радовал. А товарцев был в принципе полный хлам. Из трех технических дроидов получилось собрать один, да и тот был всего лишь второго поколения. Ну и всякая мелочевка из сейфа капитана. Какая-то бижутерия, стекляшки, цилиндрики. В общем, все смел в мешок и закинул в свой сейф. Вот с аграфского корвета навар был побогаче. Две обезличенных банковских карты, на которых в общей сумме получилось 43 кита. Два скафандра, как подсказала база легионер, тень 6 поколения. Скафандры оказались для сил специальных операций. Конечно, не последних поколений, но вещь стоящая. Защита, практически, как у тяжелого штурмового скафандра, но при этом легкий и негромоздкий, с системой маскировки, которая делала обладателя невидимым ни в оптическом, ни в инфракрасном диапазоне. Ну и энергетически также незаметен. В общем, класс. А самое главное, эти скафандры были не такой уж и редкостью. Можно было купить в свободной продаже, правда, цена кусалась. Также от аграфов досталось 3 учебных базы, полевая медицина 4 ранга, археология и артефакторика 3 ранг, и дуэльный кодекс 3 ранга. Ну и изюминка — медицинская капсула 6 поколения. Особенность ее была в том, что аграфские медкапсулы совмещали в себе 3 устройства: лечебную, диагностическую и хирургическую капсулы, и были намного функциональней, чем обычные. Аналогичные устройства производства империи Аратон начинались с 10 го поколения. Оставлю себе, а свою продам. Ну и на закуску, контейнер. Правда, что в нем, я пока не знаю. Взломать пока не получалось. Юра просил от 30 часов. Сидеть в трюме больше суток не хотелось, а резать опасался, вдруг заминирован. Вот так и долетел до системы Зева. Система встречала поистине завораживающим зрелищем. Звезда Зева имела фиолетовый спектр излучения. Вокруг светила вращалось 16 планет, и только одна из них была условно пригодна для проживания. Планета Океан. Суши практически нет, всего один остров, размерами с земной Мадагаскар. Вот на нем и обосновались поселенцы, занимаясь морским промыслом. Ловили рыбу и собирали какие-то водоросли, которые ценились как составляющая медицинских картриджей. Именно на орбите этой планеты и находилась средняя станция 4 поколения с одноименным названием «Зева». Населяла станцию почти 200 000 человек. Владел станцией пиратский клан «Аскал», но официально это были мирные торговцы. На станции поддерживался довольно жесткий порядок, нарушители которого наказывались только одним способом – прогулкой в космос, без скафандра. И это было действенно. Поэтому все разборки происходили за пределами станции и даже вне системы. Неизвестный корабль, говорит диспетчерская служба станции Зева. Уточните цель вашего прибытия. Пришел вызов со станции. Инженерный крейсер «Наутилус», капитан Лис. Торговля, заправка, ответил я. Принято. Добро пожаловать на Зеву. Следуйте по указанному коридору. Стоянка на орбите. Сутки 100 кредитов, отозвался диспетчер. Принято. Стоянка на 3 суток. Подтвердил я, после чего оплатил счет. Заняв указанную точку орбиты, решил войти в местную сеть и посмотреть, что, к чему. «Ника, закажи заправку, доступ к счету у тебя есть», распорядился я. «Юра, давай, проанализируй рынок сбыта дроидов, а я пока перекушу», попросил я своего помощника. Перекусив, я, надев скафандр, отправился к боту. На станции многие ходили в скафандрах, и это было нормой. Не забыл прихватить игольник, но лишь для целей самообороны. Хоть и говорят, что на станции спокойно, но береженого Бог бережет. Сама станция мало отличалась от тех, на которых я бывал. Первое место, которое решил посетить, был бар. Можно и выпить, и посмотреть, что там Юра накопал, да и послушать местных, тоже было неплохо. Бар был самым обычным, с живыми официантками, и ничем не отличался от земного. Я заказал себе напиток, типа нашего пива. Напиток, конечно, с пивом и рядом не стоял. Кисло-сладкий вкус, не больше пары градусов, но в принципе приятный. Народу в баре было немного, но и время было еще раннее. По отсчету Юры, следовало, что мой товар достаточно востребованный, и его действительно можно было продать в 2 раза дороже. Но для этого нужно было сидеть и продавать по 1-2, а это время. И хоть я никуда не тороплюсь, заниматься таким видом торговли мне не хотелось, поэтому я решил найти оптового покупателя. По всему выходило, что я потеряю не менее 25% от желаемой суммы. «Я могу к вам подсесть?» – обратился ко мне мужчина с внешностью испанца. «Присаживайтесь. С кем имею честь беседовать?» – ответил я. «Яху, Хужон, торговец. Я смотрю, вы человек новый на нашей станции. Вот и решил, что может быть вам нужна помощь знающего человека», пояснил незнакомец. «Вы правы, я недавно прибыл на станцию, и я не откажусь от пары советов знающего человека», ответил я. «Тогда совет первый, не заказывайте больше этот напиток, вас могут неправильно понять, этот напиток пьют исключительно женщины, мужчины предпочитают планетарку, разбавленный спирт», улыбнулся Ху. «Действительно ценный совет, спасибо, а то я не пойму, почему официантки хихикают, глядя на меня», улыбнулся я в ответ. «Извините, я не представился. Денив, капитан инженерного крейсера «Наутилус». А так это ваш корабль, вы знаете, своим прибытием к нам вы многих удивили. Такие корабли к нам обычно прилетают редко. По нашим меркам, они малоэффективны. Ни повоевать, ни груз привезти. Отсюда я могу сделать вывод, что вы еще и инженер», поинтересовался Ху. «Совершенно верно. Мой корабль используется по своему прямому назначению. Ну, а я человек свободный, вот и летаю в поисках мест, где я могу предложить свои услуги. Ну и приторговываю, так по мелочевке», ответил я. «Ну, в поиске работ по ремонту, я тут вам не помощник, я торговец. К какое направление вас интересует. Вы же, как я понимаю, не с пустым трюмом. Улыбнулся Ху. Меня интересуют технические дроиды Корт и абордажный жук. 5 поколений, ответил я. Ну, что ж, такого товара на станции много. В основном, конечно, 4 поколения, но при желании можно найти даже 6 го. Каков остаточный ресурс дроидов? Я так понял, у вас 5-е поколение, и вы хотели бы их продать, оживился Ху. Все правильно, а дроиды все в заводской упаковке, ответил я. Это уже более интересно. Совет по продаже я вам не дам. Я вам предлагаю свои услуги, как посредника, скажем, за 15%, предложил Ху. Учитывая, что у меня их немало, то и 10% будет более чем достаточно, ответил я. Вы умеете заинтересовать, и о каком количестве идет речь, улыбнулся Ху. По сотне каждого вида, ответил я. Серьезная партия, заключим договор, предложил Ху. Мы заключили договор, и я решил вернуться на корабль, а Ху занялся зарабатыванием кредитов. Налив себе кофе, я разместился у себя в каюте. Нужно было подумать, а ведь было о чем. Сумма при любом раскладе крупная, а станция пиратская. И если на станции мне вроде как гарантировали безопасность, то вот за пределами системы, похоже, придется ждать гостей. И вот планами по своему безопасному отлету я и занимался целый вечер, перейдя в трюм. Там Юра начал работу с контейнером аграфов. Я нашел способ, как не торчать мне возле контейнера. Я просто снял эскин с руки и положил его рядом. Его заряда должно было хватить почти на сутки. Поэтому пусть трудится. Малый линкор 12 поколения Империи Галанти находился в гипере уже больше часа. Он летел в Империю, в шикарной каюте, в которой, не стыдно разместить и самого императора, сидел в старинном кресле пожилой аграф. «Ты уверен, Раниэль, что моя племянница погибла?» — обратился он к своему адъютанту. «Абсолютно, ваша милость. Она погибла, как настоящий воин, не покинув своего поста», — ответил Раниэль. «Удалось узнать, как это произошло», — уточнил глава клана «Опавший лист» Граминель Лэнду. «Именно у него в каюте происходил этот разговор. Возвращаясь на базу клана, она попала в аварскую засаду. Бой был неравный. 3 фрегата против нашего корвета. Но врагу не удалось ее победить. Большим осколком брони ее буквально прибило к ложементу. Шансов не было. 2 ее помощника также погибли», — отчитался Раниэль. «Это все?» — уточнил Граминель. «По обстоятельствам смерти вашей племянницы, да. Но, кроме этого, достоверно установлено, что место боя кто-то осматривал. С корвета демонтирована медицинская капсула, пищевой синтезатор, скафандры, а главное — контейнер с оборудованием для спецопераций. Скорее всего, это был мусорщик, но не обычный. Личные вещи и ценности вашей племянницы были при ней. Уверен, что он сознательно не стал их забирать. И еще, ее гермошлем был снят. Похоже, кто-то снял его, чтобы закрыть Ланите глаза», — ответил Раминель. «Первый раз слышу, чтобы мусорщик не взял ничего с трупа. Похоже, у этого, скорее всего, человека есть чувство чести. Я думаю, это он так отдал дань уважения моей племяннице. Я ценю этот поступок. Пусть все, что он забрал, останется ему. Человека не искать, но если все же случится узнать, кто это, то я хотел бы с ним познакомиться. Мало сейчас можно встретить среди людей человека чести», — вынес вердикт глава клана. «К утру следующего дня Ху нашел покупателя, и по очень выгодной для меня цене. Оказалось, что здесь очень ценились дроиды с нулевым износом. Технические дроиды ушли по 32 кита, а боевые по 64. Общая сумма выручки составила 9600 кредитов. 960 китов я перевел Ху, как и договаривались, поэтому чистая выручка составила 8640 кредитов. Солидная сумма. За такие деньги я могу на туре спокойно прожить лет 10. Но первое, теперь не так-то и просто туда попасть. А второе, 10 лет ничего не делания, это можно с ума сойти. И вот тут-то я задумался. А что я вообще хочу? Для чего я сюда вырвался? Просто зарабатывать кредиты, летая в пустоте? Наверное, нет. Я, конечно, необычный попаданец в Содружество, и я не стараюсь вернуться на Землю и осчастливить всех. Скорей, я рвался сюда за приключениями, вот дальнобойщиком работал, и это мне нравилось. Каждый рейс, хоть небольшое, но приключение. Вот и сейчас, здесь мне нужно что-то типа этого. Похоже, мне начинает не хватать Гура. Точнее, я подсознательно жду его поручений. Надо же, не думал, что додумаюсь до такого. Шеф, я код подобрал. Вывел меня из раздумий Юра. Отлично, сейчас подойду, ответил я. Вскрытый контейнер принес сюрприз, да еще какой. Полный комплект оборудования и снаряжения для диверсанта. А главное, в контейнере были инфокристаллы с инструкциями о пользовании оборудованием и снаряжением, и коды доступа к ним. Я сидел рядом с контейнером и радовался, как ребенок. Скачав инструкции, поставил их на изучение. По информации нейросети, изучение в фоновом режиме займет 2 часа. Я же решил разобраться, что же входило в этот комплект. Например, скафандр специальный дух 7 поколения, максимальная степень защиты с функцией абсолютной маскировки в оптическом, энергетическом и ментальном диапазоне. Режим имитации, позволяющий принять скафандру вид любого другого скафандра. Функционал скафандра поражал. В нем было все, для обеспечения работы разведчика, от встроенного бластера до ампул с ядами различных видов. А главное, выученная база легионер позволяла им пользоваться. Комбинезон черного цвета из материала, напоминавшего змеиную кожу. По своим характеристикам, недалеко ушел от скафандра. По степени защиты, приближался к боевому скафандру среднего класса. Комбинезон позволял не только менять цвет, но также, как и скафандр, мог принять форму любой одежды. Система маскировки была аналогичная скафандру. Гравитационный пояс позволял передвигаться в пространстве, как в условиях планеты, так и в открытом космосе. Заряда хватало на 15 часов непрерывного использования. Дроид-дешифратор ключ 7 поколения, размерами с теннисный мяч. Судя по описанию, он мог работать без прямого контакта с объектом взлома. Очень интересный девайс. Дроиды и дроны-диверсанты по 10 штук, каждого, имевшие форму шара, и все размером не больше сантиметра в диаметре, а на ощупь, словно из резины. К ним также шли всевозможные приспособления, от мини-мин до дистанционных инъекторов. В общем, все перечислять долго. Изучение содержимого заняло не меньше 2 часов, так как нейросеть доложила об окончании изучения инструкций. Проверив все еще раз, моя жаба захлопала в ладоши. Единственное, что вызвало недоумение, так это наручный эскин. Согласно описи, считался утерянным. Но в комплекте лежал небольшой браслет, и ничем иным, как эскином, он быть не мог. Я решил его примерить. Пока мой Юра лежал на контейнере, я его так и не надел. Браслет плотно обхватил запястье и внезапно уколол. Странно, обычно привязка к хозяину происходит после активации, но инструкций к эскину не было. Может, у аграфов именно так активируются? Рад встрече, наследник, раздалось у меня в голове, причем на русском языке. И тебе не хворать, машинально ответил я. Я индивидуальный помощник 77 триллионов 567 миллиардов 483 миллиона 745 тысяч 890, готов к работе. Обрадовал меня эскин. Так, давай по порядку. Ты эскин, уточнил я. Можно и так сказать, только точнее будет биоэскин. У меня биологическая основа, ответил помощник. Как насчет личностной матрицы? Спросил я. Я и есть личность. А, я тебя понял. Ты беспокоишься о своем эскине с именем Юра? Ответил помощник. Есть такое. Только откуда ты об этом узнал? Удивился я. Я общаюсь с тобой ментально, то есть использую твои собственные ассоциации. Поэтому ты слышишь меня на своем родном языке. Так достигается наиболее тесная связь между нами. Твой эскин просто воздействует на слуховые нервы, и ты слышишь его. А я живу в твоем сознании. У меня никогда не было собственного имени. Имя твоего помощника мне нравится. Если ты согласен, то я скопирую его память и буду использовать его личность, пояснил помощник. Согласен. Мне было бы привычнее общаться с Юрием, согласился я. Спасибо, шеф. Советую перевести меня в режим маскировки. А старый эскин надеть на место, его можно использовать как считыватель. Да и привлекать внимание не будет, оживился Юра. А может быть, помощник? Пока не понял. Юра, как ты оказался в этом контейнере? Решил узнать я. Шеф, это долгая история. Я расскажу коротко, если можно. Я был создан много тысяч лет назад. В сегодняшней цивилизации моих создателей называют предтечи. Мои создатели давно погибли, и я служил их приемником, расе Джори. Но и эта раса закончила свое существование, причем не лучшим способом. Они погибли в междоусобной войне. Потом я долго находился в режиме спячки, и только 312 лет назад меня активировали. Но это были не мои создатели и не их приемники. По их ген-коду можно предположить, что они дальние родственники моих создателей. Быть в вечной спячке мне больше не хотелось, и я решил предоставить им право ограниченного пользования. По сути, пользуясь моими услугами, они получали обычный скин, только более мощный и быстрый. Последний мой пользователь был профессиональным разведчиком. Это был аграф Симуэль Литок из клана «Опавший лист». Он обеспечивал безопасность племянницы главы клана, которая занималась поиском так называемых артефактов. Последний раз Симуэль положил меня в контейнер перед полетом на одну из баз клана. Он всегда так делал, когда собирался отдохнуть. Судя по тому, что меня активировал ты, можно предположить, что Симуэль погиб. Но я даже рад этому. Я словно вздохнул полной грудью. Ты прямой потомок моих создателей, и у тебя полный доступ к моим возможностям, поведал мне Юра. Будем считать, что нам обоим крупно повезло. А сейчас включай маскировку, как сам советовал. Мысленно улыбнулся я. Это был не Юра, точнее Юра, но больше похожий на живого человека. Браслет стал таять на глазах, превращаясь в жидкость, напоминавшую ртуть. Потом вся эта субстанция впиталась в кожу. «Юра, ты где?» – удивился я. «Все в порядке, шеф. Я теперь внутри твоей руки. Обнаружить меня не смогут, а современные медкапсулы – для меня семечки». Рассмеялся Юра. «Все-таки эмоции более натуральные. Похоже, я обретаю друга». Надев браслет старого искина, я отправился к себе в каюту. Там удобнее общаться. Налив себе кофе, я сел в кресло. «Юра, мне нужна твоя помощь. Мы сейчас находимся не в самом безопасном месте. Нужен совет, как безопасно покинуть систему», — озвучил я свою проблему. «Шеф, я могу покопаться в твоей памяти», — удивил меня Юра. «Ну, если это мне не навредит, то можно», — согласился я. «Ничего особенного в моей памяти не было, да и нужно доверять своему, надеюсь, другу. Я немного посмотрю, лет 5 не больше. Ты пока кофейку попей, мне час нужен», — предупредил Юра. Я расслабился. Ничего не происходило. Мысли текли сами по себе. Я вспоминал прошлую жизнь, историю своего появления здесь, и не заметил, как прошел час. «Спасибо, шеф. Я теперь в курсе всех последних событий. Полковник Гур для меня персонаж знакомый, но об этом позже. Сейчас нужно решить, как будем выбираться, а для этого нужно получить максимальную информацию. Поэтому предлагаю провести небольшую спецоперацию», — ожил Юра. «Звучит как-то настораживающе. Не успел обзавестись оборудованием, как уже операцию проводить? Не рано? Может, сначала опробовать его, так сказать, потренироваться на кошках?» — усомнился я. «Что значит на кошках?» — не понял Юра. «Это идиома такая у меня на родине», — пояснил я. «Понял. Думаю, что сейчас самое время начать тренировку. Это пиратская станция, а не военная, и не думаю, что местная СБ является серьезной. Для начала нужно экипироваться», — ответил Юра. Я надел новый комбинезон. По ощущениям, словно голый стою. Он был настолько комфортным, что совсем не чувствовался. С помощью Юры потренировался в его использовании. Ничего так, прикольно. Я наблюдал себя на экране визора, подключив камеру обзора. Вот я есть, и вот меня нет, словно в детских фильмах-сказках. Эх, мне бы в школьные годы такой костюмчик. Побаловавшись, я настроил комбинезон под себя. Теперь на вид это был обычный комбинезон военного пилота, как раз такой я и носил раньше. Следом пришла очередь скафандра. Эффект был тот же. Все удобно, практично и невесомо, по сравнению с обычным скафандром. Ему придал вид своего скафандра, в котором посещал станцию. Налюбовавшись собой, пришел к выводу, что это не просто рояль в кустах, это целый оркестр. Но зато лично мой, а не подаренный друзьями из СБ. В общем, я был готов, настроение было приподнятое. Прихватив с собой пару дроидов-диверсантов, отправился на станцию. В этот раз я посетил местный ресторан, где готовили только натуральную пищу. Мой вид, конечно, был не ресторанный, но время еще было раннее, поэтому я, заняв отдельную кабинку, сделал заказ. Юра получил добро и начал свою трудовую деятельность. Мои маленькие дроиды, вскочив на свои ножки, моментально разбежались. «Пху, я надеюсь, ты понимаешь, что потерять почти 10 карпов – это веская причина для моего плохого настроения». Голос говорившего был похож на скрип колеса. Я все понимаю, господин Суу. Будьте уверены, мы все вернем. Нужно только немного подождать, ответил Ху. Ты и в прошлый раз так говорил, но только, пока я сам не вмешался, ничего у тебя не получилось. Проскрипел Суу. Я уверяю вас, в этот раз все пройдет нормально. Я верну ваши кредиты. Бледнее, произнес Ху. Я надеюсь, возьми 4 крейсера и не упусти свой последний шанс. Упустишь, прогуляешься в космос. Все, иди, у тебя 5 дней. Закончил разговор Суу. Что скажешь, Кор? Обратился Суу к своему старому другу, который присутствовал при разговоре. Да вот не пойму тебя. Сделка была честной. Мы получили классный товар, продав который, неплохо заработаем. Зачем лишний раз портить репутацию станции? А если это тот, о котором предупреждал нас наш человек в СБ Империи? Высказал свою озабоченность Кор. Вот именно поэтому, если он тот, которого мы ждем, то с ним ничего не случится, ему не дадут погибнуть. Ну, а если простой инженер, то вернем свои кредиты, ну, а его продадим. У аварцев инженеры в цене, проскрипел старый пират. Наш клан и так стал терять авторитет в обществе, и все из-за твоих связей с аварцами. Ведь знаешь, что не любит их братство, а все равно дела ведешь, возразил Кор. Ничего, иметь дела с аварцами иногда очень выгодно, а авторитет клана мы еще поднимем. Вот увидишь, ответил глава клана Аскал Султон. Вернувшись на корабль, я расположился в своем кресле, налив, в этот раз простой чай. Значит, господа пираты решили сделать мне сюрприз, размышлял я, общаясь с Юрой. С их стороны, все предсказуемо. По их данным, завтра у тебя оканчивается аренда стоянки, и ты должен улететь. В этой системе всего 2 вектора для разгона, и соответственно, соседние системы, тебе все равно придется пересекать. Вот и отправит по 2 крейсера в каждую, включит глушилку, и будут ждать, пояснил Юра. Ну, я и сам об этом догадался. Тебе удалось установить, какие конкретно корабли нас будут ждать, уточнил я. Да, это 4 средних крейсера, 2 аварских марки Жол-5 поколения, и 2 невейских марки Стун-4 поколения. Скорее всего, разобьются пополам, 5 и 4 поколения, уравняют огневую мощь, ответил Юра. Предложение? Поинтересовался я. Есть 3 варианта. Первый – заминировать корабли, правда, мин у нас очень мало, и их желательно беречь. Второй – взломать эскины кораблей и запрограммировать на подрыв реактора, но на это может понадобиться много времени, можем не успеть. Третий – навестить главу клана и добиться, чтобы корабли никуда не полетели, предложил Юра. Хорошие предложения, но думаю, мы пойдем немного другим путем. Закажи аренду ремонтного ангара на 2 дня. Думаю, тогда они притормозят с отправкой кораблей, и у нас будет время поработать с ними. Кроме этого, нужно изучить резиденцию клана и взять под контроль систему безопасности. Они же ждут кого-то от СБ Империи, ну вот пусть и получит его. Мысленно улыбнулся я. Ты хочешь сыграть роль представителя СБ, а смысл, уточнил Юра. Ну, я каким-то левым образом, но все-таки отношусь к этой структуре, вот и поиграю. Думаю, Гур сильно будет удивлен, надо держать его в тонусе. Пусть не думает, что он всем управляет, создадим ему некоторые неудобства. И, ты говорил, что он знаком тебе, не поделишься информацией, вспомнил я. А ведь игра может получиться интересной, но смертельно опасной. А с Гуром, все очень просто, он конкурент моего бывшего владельца. По информации, это неплохой человек, достаточно честен и предан своему делу. Но, как и многие, не прочь хорошо заработать на стороне. Как я уже говорил, мой бывший хозяин работал с племянницей главы клана «Опавший лист». Это достаточно древний клан у аграфов, не самый могущественный, но один из самых богатых. Клан специализируется на поисках артефактов. Вот и Гур в своем ведомстве работает в этом же направлении. Поэтому информация о нем мелькала достаточно часто, пояснил Юра. Понятно. Ну, вот и порадуем полковника. Я предлагаю следующее. Проводим диверсию на кораблях пиратов, затем наведываемся в гости к султану. Ну, а там, как говорится, как масть ляжет. Обозначил я свой расклад. Ну, наведаться можно и сейчас. Хотя уничтоженные корабли – серьезный аргумент для беседы. Нужно проработать линию поведения и тему беседы. Чего мы будем добиваться? Компенсации, лояльности к СБ, резонно заметил Юра. Я думаю, главное, чтобы они поняли, что за нами сила. Нужно убедить их в том, чего нет на самом деле. Если у нас это получится, то у нас будет место, где всегда можно будет, так сказать, перевести дух. Любить нас тут не будут, но и трогать тоже не решатся. Высказал я свое мнение. Авантюра чистой воды. У нас нет сильных аргументов. Они поймут, что это блеф. А когда поймут, то бегать нам придется очень быстро и далеко. Возразил Юра. Ну, вот и посмотрим. Не получится. Значит, убежим. Ведь устроить новую засаду у них времени не будет. Аргументировал я. Вероятность положительного исхода данной авантюры составляет 19%, заключил Юра. В общем, меня что-то понесло. Наверное, пионерская зорька в одном месте заиграла. Но попробовать себя в роли крутого агента уж очень хотелось. Может, оно, конечно, и не получится, но не попробуешь, не узнаешь. Мы сняли ремонтный ангар и перегнали туда Наутилус. За время нашего ремонта мы подготовили крейсера к их последнему полету. Взламывать эскины мы не стали, сочли это хлопотным. Мы просто установили плазменные мины на двигатели. Причем мины купили здесь, на станции. Сработают они, как только корабли уйдут в гипер. С учетом того, что корабли будут находиться в измененной метрике пространства, мощности каждой мины хватит, чтобы разложить корабль на атомы. Устанавливал мины я лично. Заодно потренировался в работе с новым скафандром и гравитационным поясом. Скажу честно, получилось не с первого раза. Хорошо, что я был в режиме маскировки, а то стал бы местным клоуном. Но все приходит с опытом. Я научился управлять своим полетом, а главное, перестал бояться полета. Все-таки морально тяжело оторваться от корабля, находясь в открытом космосе, без страховочного фала. Но у меня все получилось. В это же время Юра разобрался в системе безопасности резиденции главы клана. Система охраны оказалась достаточно профессиональной. Взять под контроль ее, конечно, можно. Но есть проблема. Охрана. Резиденцию охраняют 20 человек. Все – профессиональные наемники. При этом посты расположены так, что даже с учетом нашей маскировки и блокированной системы охраны, пробраться внутрь, не поднимая шума, затруднительно. Сам представь, как среагирует охрана на открывание дверей, при этом никого не видя. Здесь возможен только силовой вариант, а это уже провал. Озадачил меня Юра. Какие будут предложения? Постыв, поинтересовался я. Варианта три. Первый – уничтожить охрану. Причем всю. Просто нейтрализовать не получится, все они в тяжелых боевых скафандрах. Да и уничтожить их по-тихому не получится. Второй – попробовать провести встречу вне резиденции. Но на это уйдет уйма времени. Третий – просто улететь, пояснил Юра. Однако картина маслом. Имею крутое оборудование, а сделать ничего не получается. Разочарованно произнес я. Ну почему ничего? Мы можем просто ликвидировать главу клана. Для этого у нас сил с избытком, возразил Юра. Планов таких не было. Да и интересно, для чего они ждут человека из Б? Да и крот в СБ завелся, его тоже желательно отыскать, хотя это внутреннее дело СБ. Я с тобой согласен, надо улетать, пока такая возможность есть. Но хотелось бы оставить последнее слово за собой. Безнаказанно оставлять попытку нападения на меня, любимого, нельзя, ответил я. Султон и его верный друг Тор сидели в удобных креслах и наслаждались сказочным вкусом старинного аграфского вина. Аграфы были и в этом на высоте. Вино стоило очень дорого, но не для пиратов. Это был законный трофей, который продавать не было никакого смысла, здесь его точно не купит, слишком дорого. Все-таки ушастые умеют делать вино, как, впрочем, и все остальное. Может быть, они действительно превосходят нас во всем, проговорил Тор. Вино и вправду шикарное, а в остальном, им просто повезло больше, чем людям. Почти все наследие древних у них и у спалотов. Попади оно в свое время, к нам, то сейчас все было бы наоборот. Ты лучше скажи, что там Ху? У него остался всего день. Как думаешь, успеет? Улыбнулся Сул. Нет, конечно, ведь отлет этого инженера задержался. Он только сейчас выходит на вектор разгона. Завтра Ху его возьмет, послезавтра привезет. На сутки опоздает. Смеясь, ответил Тор. Твой человек в СБ больше на связь не выходил? Уточнил Сул. Нет, сам переживаю. Уже полгода, как не объявлялся, ответил Тор. Сам понимаешь, груз надо сбывать. Пока кто-нибудь из аграфов не пронюхал о нем, тогда ушастые нас просто уничтожат. Обеспокоенно проговорил Сул. Твоя правда, согласился Тор. В этот момент взвыл сигнал тревоги. Управляющий эскин голосил о пожаре, диверсии, взломе системы, начале абордажа станции и даже эпидемии включилась система пожаротушения, в кабинет ворвалась охрана и приступила к эвакуации руководства. Мы разогнались и ушли в прыжок. Побыть крутым агентом, увы, не получилось. Но думаю, всему свое время. Но вот хлопнуть дверью, думаю, удалось. Пусть потренируются в эвакуации. Юра запустил вирус в систему, вызвав ложное срабатывание всех протоколов безопасности. Если не дураки, то поймут мое предупреждение. И тогда при следующей нашей встрече мы сможем поговорить, как серьезные люди. А сейчас я лечу на станцию Дога, что-то мне подсказывает, что мне туда нужно. И вообще, я стал замечать, как моя интуиция стала работать очень своеобразно, словно внутренний навигатор, подсказывая, куда мне стоит двигаться дальше. Лететь было недалеко, всего два прыжка, один максимальный на 10 дней, и потом еще один, всего на 4 дня. Все свободное время я проводил в тренажере и общался с Юрой. «Юра, проведи мне, пожалуйста, ликбез. Я много слышал и читал еще дома об артефактах древних, но вот, что они представляют собой в реальности, я почти ничего не знаю, только то, что есть в базе Содружества», — попросил я в одну из наших бесед. «Здесь все просто и сложно одновременно. Все артефакты – это наследие Джори или наследие предтеч, хотя бывают и такие, которые не подходят ни тем, ни другим. По своей ценности они подразделяются на несколько групп. Первая группа – артефакты, представляющие собой исключительно историческую ценность. Таких больше всего. Эти артефакты интересны историкам и просто коллекционерам. Вторая группа – артефакты технологической группы, то есть те, что могут дать шанс ученым улучшить существующие технологии. Третья группа – это уникальные артефакты, это те, что могут дать Содружеству новые технологии, о которых пока еще неизвестно. Так вот, если с первой группой все ясно, то вот за вторую, и особенно за третью, идет ожесточенная борьба. Ведь тот, кто обладает технологиями, тот правит всем, — коротко объяснил Юрий. В принципе, все понятно. Но откуда специалисты могут знать, что ценно, а что нет? — спросил я. А вот это и есть основная сложность. Активировать артефакты получается крайне редко, поэтому определять, что конкретно досталось ученым, приходится с помощью всевозможных сканирований и анализов, которые зачастую просто смешны. «Я это говорю потому, что мне-то известно, что есть что», — ответил Юра. «Дела. Значит, весь ученый мир занят поиском новых технологий в артефактах древних, ну и улучшением того, что имеют. А как же изобретение? Неужели никто даже не пытается изобрести колесо, а просто ищут это колесо?» — констатировал я свою мысль. «Все верно. Ты будешь удивлен, но никто в Содружестве не изучает космос. А ведь там кладезь загадок. Ученые моих создателей были не такими. Предтечи знали и умели много больше современной цивилизации, но считали, что им почти ничего не известно о мироздании, и что только в стремлении познать новое и есть единственно верный путь любой цивилизации», — согласился со мной Юра. «Значит, ты знаешь все об артефактах, то есть о том, чем каждый из них является», — уточнил я. «Все знать невозможно. Бесконечного объема памяти нет ни у кого. Просто у всех изделий, и Джори, и предтеч, есть маркировка. И, конечно, многие мне просто знакомы», — ответил Юра. «Тогда нам нужно будет либо скрывать эти знания, либо научиться применять их в своих интересах», — сделал я вывод. «Правильно подмечено», — согласился Юра. «С Юрой интересно было общаться. Он много рассказывал интересного. Мы действительно становились друзьями. Я рассказывал о жизни на Земле, конечно, то, что помнил. Чтобы исключить пробелы в моей памяти, я разрешил ему в ней покопаться. Ведь мы многое просто забываем, хотя мозг фиксирует все». Юра все больше склонялся к тому, что наша планета являлась неким полигоном, где его создатели ставили эксперименты. Один факт того, что на Земле проживает множество рас и народностей, говорит именно об этом. Ведь во всем исследованном космосе на планетах коренными жителями всегда является только одна раса. Вот и получалось, что кто-то просто изучал, как может развиваться на планете цивилизация при многорасовом разнообразии. В общем, было не скучно. Я уже не чувствовал себя в одиночестве, а это было главное. «Капитан, зафиксирован сигнал бедствия», — доложила Ника, когда до конца нашего пути оставалось чуть больше 2 дней. «Где?» — уточнил я. Система Х 4 327 510 098. Система малопосещаемая и абсолютно пустая. На решение о выходе из гипера 12 минут. Потом будет поздно, мы ее проскочим. Отчиталась Ника. Выходим из гипера. Щиты на максимум и включи маскировку. Решил я. Сказалась старая привычка дальнобойщика. Просит помощи, помоги. Вышли из гипера штатно. Система действительно была пуста. Сигнал бедствия исходил из астероидного поля, находящегося между четвертой и пятой планеты. Снижая скорость, мы двинулись к источнику сигнала. Внимание, капитан! В системе заработала глушилка гипера. Огорошила меня Ника. Смена курса. Уходим в сторону звезды. Скомандовал я. Зафиксировано две цели. Объекты опознаны. Два средних аварских крейсера три поколения. Идентификаторы отключены. Ведется широкополосная передача. С нами пытаются связаться, капитан. Доложила Ника. Скинь ретранслятор. Потом поговорим с этими товарищами. Решил я. Раз передача шла не узконаправленным лучом, значит они меня не видят. Это хорошо, капитан. Предлагаю уйти в астероидное поле. Так им труднее будет нас искать. Предложила Ника. Вот и они так думают. Курс прежний. Пока огонь не откроем, они нас не найдут. Пусть гоняют по системе. Как дойдем до второй планеты, уходим на 3 световых секунды выше плоскости эклиптики. Ответил я. Принято, капитан. Ответила Ника. Что ты задумал, шеф? Поинтересовался Юра. Пока ничего особенного. Подойдем к указанной точке и замрем. Оттуда и попробуем поговорить. Надо же знать противника в лицо. Ответил я. Послушать можно и сейчас, а вот отвечать не советую. Они не знают, кто мы и что у нас за корабль. Вот на этом и надо сыграть. Посоветовал Юра. Логично. Ника, связь только на прием. Выводи на экран. Посмотрим на этих джентльменов удачи. Согласился я. На экране появилось изображение достаточно молодого негра, который повторял одно и то же, периодически переходя на ругань и угрозы. Гуча, не прячься, мы все равно тебя найдем. Отдай свой корабль, и я оставлю тебя в живых. Бвомб, гуманный капитан. Подумай, Гуча, когда найдем, поздно будет, я тогда сам лично с тебя шкуру спущу. Вещал аварец. Ника, определи, с какого корабля идет передача, и пометь его, как главную цель. Распорядился я. Принято, капитан. Ответила Ника. В назначенную точку мы прибыли через 34 минуты. Замерев, стали наблюдать за действиями пиратов. Сходив за кофе, я расположился в своем ложементе. Капитан, они выпустили 6 истребителей. Начали прочесывание астероидного поля. Доложила Ника. Шеф, а ты оказался прав. Астероидное поле было не лучшим вариантом для укрытия. Признал Юра. С таким количеством истребителей они будут проверять это поле не менее чем полгода. Сомневаюсь, что они собираются столько здесь пробыть. Смотри, второй крейсер в районе кормы ослабил силовое поле. Похоже, приглашают нанести удар. Конечно, заманчиво. Думаю, что именно на это они и рассчитывают. Ответил я. Согласен. Предлагаю просто ждать. В прямом боестолкновении у нас шансов мало. Предложил Юра. Так и поступим. Ника, на тебе контроль обстановки. При необходимости маневрируй, но дистанцию держи. Мы болтаемся уже вторую неделю в этой системе. Пираты упертые оказались. Другие бросили бы уже, но эти нет. Они даже не знают, кого ищут, но попытки не прекращают. Уже 10 раз наносили удары ракетами сами по объемам пространства. Надеялись сбить нашу маскировку, но искали нас пока не в том районе, где нужно. Мне все это надоело. Так и всю жизнь можно тут проторчать. Мы с Юрой разработали план. Рисковый, очень рисковый. Если не получится, придется драться. А это не в наших интересах. Ника, заходим со стороны звезды. Цель — головной крейсер. Подготовить две торпеды сами. Начать сближение. Отдал я приказ. Мы заходили со стороны звезды. Именно с этого направления наибольшее количество помех для сканеров. Нам нужно было выйти на минимально безопасную дистанцию для стрельбы. Я рассчитывал, что за излучением звезды пираты не сразу нас обнаружат, когда мы запустим торпеды. Электромагнитный импульс первой торпеды должен был погасить силовое поле корабля. Второй торпедой я рассчитывал нанести повреждение радарам, тем самым сделать корабль слепым. Но, к сожалению, только на время. Ну а потом нанести удар торпедами в район реактора. Юра же предлагал отправить дроида-дешифратора и взломать эскин корабля. Предложение было заманчивым, и рассматривалась как запасной вариант. Первый выстрел прошел удачно, нас не заметили. Вторую торпеду я запустил с 20-секундной задержкой в носовую часть корабля, после чего начал сближение с целью, меняя свое положение в пространстве так, чтобы оба корабля противника находились на одной, для меня, линии. Так, я не видел второго пирата, но и он не видел меня. Все прошло по плану. Корабль ослеп. Я начал сближение, открыв огонь по крейсеру ракетами и главным калибром. Даже мощная броня 3 поколения не могла обеспечить полную безопасность корабля. Противник открыл беспорядочную стрельбу, не видя меня. В это же время, второй крейсер начал сближение, меняя свое местоположение относительно эклиптики боя. Я же продолжал смещаться вокруг корабля, чтобы обеспечить свою невидимость для второго крейсера. Задумка удалась. Сначала были уничтожены двигатели левого борта крейсера и орудия главного калибра. Затем, получив сообщение о приближении истребителей, я запустил торпеды и начал отходить от корабля пирата. Прекратив стрельбу, мы снова удалялись. В этот момент торпеды достигли цели. У пирата рванул реактор, и он превратился в яркую звезду. Капитан, маскировочное поле отключилось, щиты 64%, начата их накачка, доложила Ника. Цель, второй крейсер, торпедная и ракетная атака, скомандовал я, не обращая внимания на доклад Искина. Мне нужно было успеть поразить вторую цель, пока у пирата отсутствовало защитное поле. К тому же он ослеп от взрыва крейсера, но ненадолго, минут на 5. Вот поэтому я торопился. Торпеды и ракеты практически достигли цели, когда пират их увидел. Он начал экстренный маневр, стараясь уйти от моих подарков. И это была его ошибка. Если бы он не начал маневр, у него был шанс, ведь броня на носу корабля самая толстая. В итоге он подставил верхнюю часть своего корпуса, там, где броня была намного тоньше. Я попал ему в боекомплект, отчего, судя по всему, сдетонировал и реактор. И вновь систему озарила вспышка небольшой звезды. Корабль погиб, унося с собой истребители, которые оказались рядом. Это я удачно зашел, улыбнулся я, вспоминая героя Леонида Куравлева. Система пуста, глушилка гипер отключена, сигнал бедствия продолжает работать, доложила Ника. А как и когда он включился, уточнил я. Он не отключался, и все время, пока мы тут, продолжал работать, отчиталась Ника. Интересно, девки пляшут. Определи, откуда идет сигнал, распорядился я. Астероидное поле, с одного из крупных астероидов, ответила Искин и подсветила место на голопроекции. Что скажешь, Юра? А то, что-то примолк, мысленно улыбнулся я. Пытаюсь проанализировать наш бой, и пока могу сказать только одно. Ну и везучий же ты, сукин сын. А про сигнал бедствия, все просто. Мы же из-за него здесь оказались, значит, нужно проверить, ответил мой друг. Ника, летим к сигналу. И что с маскировкой и щитами? Решил я. Принято, капитан. Щиты 100%, маскировка будет восстановлена через 3 минуты. Производится замена предохранительных блоков, отчиталась Ника. Астероид был огромным, не менее 50 км в длину и 40 км в высоту, а в поперечнике достигал 90 км. Его можно было назвать малым планетоидом, но это был обломок какой-то планеты. Астероид медленно вращался, и это вращение только усугубляло его масштабность. Я отправил боевых дронов на разведку, и через полчаса получил результат. В одной из расщелин был обнаружен обломок фрегата 9 поколения Империи Галанти. Опять аграфы. Я, что, медом намазан? Вздохнул я. Действительно, что-то на ушастых тебе везет, подтвердил мои мысли Юра. Ника, давай связь, будем беседовать с высшей расой, сказал я. Выполняю, капитан, отозвалась Ника. Связь установлена. С экрана на меня смотрела мечта моих снов. Да, наверное, не только моих. Молодая девушка с изумительно красивыми глазами салатового цвета, которые, в данный момент, смотрели на меня жестко и решительно. «Приветствую, островитян! Что вы тут забыли, милое создание?» — улыбнулся я. «Я с пиратами переговоры не веду и не нуждаюсь в их помощи», — ответил мне сильный девичий голос. «А с чего вы решили, что я пират? Вроде я за собой такого не замечал», — удивился я. «Только у пиратов на кораблях отключены идентификаторы», — ответила девушка. «Вот блин! А я и забыл, что летаю с выключенным идентификатором». Отдав Нике команду включить его, я продолжил. «Так лучше?» – спросил я. «Вполне», – недоверчиво ответила девушка. «Ну, вот и славно. Чем я могу вам помочь?» – улыбнулся я. Нам нужна эвакуация, и еще, нам нужна медицинская капсула, у нас тяжелораненый, медотсек отсутствует, а спасательный кокон скоро истощится. Несколько удивила меня моя собеседница. «Кокон?» – переспросил я, так как в изученных базах такого не было. «Да, не удивляйтесь, это чисто аграфское изобретение», – ответила девушка. «Ладно, потом разберемся. Сколько вас всего?» – уточнил я. «Пятеро. Это все, кто выжил, и у нас только три скафандра», – ответила аграфка. «Хорошо, я отправляю вам бот, два скафандра там будет», – ответил я. Я отправился к боту, по пути захватив пару скафандров. Лететь то придется самому, никого больше нет, а и скину бота при таком сложном рельефе астероида я не доверял. «Шеф, ты должен знать, с тобой говорила леди Ламила, дочь главы клана «Опавший лист», ты действительно везучий. Два эпизода с аграфами, и оба, с одним и тем же кланом, и это не поддается анализу, ведь все это действительно случайность. Будь внимателен, и держи свои эмоции при себе. Я бы рекомендовал перевести нейросеть в режим строго контроля гормонального фона. Я серьезно, многие головы потеряли от аграфок, не хотелось бы, чтобы ты был в их числе, озадачил меня Юра, и я его послушал. Береженного Бог бережет. Обломки фрегата впечатляли. Гора искореженного железа и пластика, в ней практически нельзя было опознать что-либо высокотехнологичное. Это была груда металлолома. Отыскав место, в котором, по подсказке Ники, должен был находиться шлюз, я застыл в недоумении. Шлюза я не видел. Отправив трех дроидов на разбор завалов, я стал наблюдать за их работой. Работа продвигалась сложно, а главное медленно. От нечего делать, я решил обойти эту кучу вокруг. Слабое притяжение астероида не давало возможности идти по нему, и я воспользовался своим гравитационным поясом. Я облетел фрегат кругом, затем поднялся над ним и решил осмотреть следы его приземления. Приличной глубины, борозда, словно шрам, пересекала астероид. По бокам этого шрама встречались обломки корпуса корабля. Один из таких обломков привлек к себе внимание своей правильной формой. Подлетев к нему, я обнаружил, что это средний контейнер, немного деформированный, но в принципе целый. Я решил его забрать. Вот только аграфам об этом знать не стоит. Связавшись с аграфкой, я сообщил, что мне нужны дополнительные дроиды, поэтому я ненадолго их оставлю. После чего, захватив контейнер, я отвез его на корабль, но разгружать его в трюме я не стал. Его могут увидеть и опознать, поэтому установил его на внешней обшивке корабля, в специально приспособленном для этого месте. Захватив еще трех технических дроидов и одного погрузчика, я вернулся к фрегату. Железные парни отправились на помощь своим братьям. Ковырялись мы еще больше часа, но шлюз все-таки нашли. Войдя на корабль, представшая передо мной картина просто удручала. Все было деформировано, по коридору приходилось идти пригнувшись. Как здесь могли выжить люди, я даже не представлял. А ведь система жизнеобеспечения работала, сила тяжести была в норме. Я невольно отдал дань уважения конструктору этого корабля. В помещении, напоминавшем рубку, меня встречали все. Вид у них был тот еще. Как оказалось, на корабле, относительно целыми, осталась только рубка и каюта капитана. Вот здесь они и жили. Целых 5 месяцев. Удивительно, как они не сошли с ума. Жить и ждать, когда закончится воздух, это то еще приключение. Забрав всех, я отправился на корабль, где по прибытию разместил гостей по каютам. Раненого доставили в медотсек и переложили в медкапсулу. Раненым оказалась еще одна аграфка, вот только сейчас это была совсем не красавица, а сплошной кровоподтек. Установив режим полное восстановление, я получил прогноз. Лечение закончится через 17 дней. Девушке придется восстанавливать практически весь организм, так как ничего целого в ее теле не осталось. Надеюсь, мне возместят медицинские картриджи. Я пригласил всех в кают-компанию, нужно было познакомиться и определиться с их будущим. На встречу пришла только леди Ламила. «Подскажите, миледи, а где остальные?» – удивился я, хотя прекрасно знал, что они все находятся по каютам. «А откуда вы знаете, кто я?» – в свою очередь спросила Ламила. Я первым задал вопрос. «И не забывайте, что я капитан этого корабля, а вы лишь пассажир». Решил я сразу поставить аграфку на место, и тут же, связавшись с Никой, приказал выставить у каждой каюты по боевому дроиду и усилить бдительность. «Так, на всякий случай, остальным не обязательно знать о нашем разговоре», — ответила Агровка. «Вот как, я думал, что каждый разумный вправе знать, что его ждет», — возразил я. «Так откуда вы знаете, кто я?» — еще раз спросила Ламила. «А с чего вы вдруг решили, что я знаю, кто вы?» — уточнил я. «Вы назвали меня Миледи», — пояснила Агровка. «У меня на родной планете так принято обращаться к красивым и незнакомым девушкам», — улыбнулся я. «Вы хотите сказать, что вы землянин?» — удивилась она. «Да я землянин», — подтвердил я. «Тогда все понятно. Только землянин может соврать, сказав правду. Это отличительная черта ваших сопланетников», — ответила Ламила. «И в чем же я соврал?» — удивился я. «В том-то и дело, что не знаю. Я просто чувствую, что вы одновременно лжете и говорите правду», — пояснила Агровка. «Вы псион?» — догадался я. «Да, но не очень сильный», — подтвердила Ламила. «Тогда предлагаю начать заново. Капитан малого инженерного крейсера Наутилус Денив», — представился я, — «леди Ламила Лэнду, дочь главы клана Опавший Лист и капитан погибшего фрегата», — представилась Агровка. «Очень приятно, миледи. Могу я вам предложить чай, кофе?» — поинтересовался я, удивляясь сам себе. «И откуда такие манеры? У вас есть кофе?» — удивилась Агровка. «Я только перед самым отлетом попробовала его. Не думала, что и здесь, во фронтире, уже его пьют. За весь фронтир не скажу, но у меня есть. И я заказал два капучино». Агровка удивленно посмотрела на напиток. Было видно, что кофе такого способа приготовления она еще не пробовала. Но увидев, что я с удовольствием смакую напиток, решилась попробовать. Отхлебнув и сделав глоток, она прикрыла глаза. «Очень вкусно. Я пробовала не такой», — поделилась своим мнением Ламила. «Это напиток с земли, и это просто один из способов приготовления кофе», — пояснил я. «Понятно. Теперь давайте вернемся к нашим делам. Какие у вас планы, капитан?» — спросила Ламила. «Все очень просто. Я лечу на станцию Дога. Там вы свободны делать все, что вам захочется», — ответил я. «Но это же фронтир», — возмущенно ответила Агровка. «Верно, фронтир. Но я простой инженер, который зарабатывает в этом самом фронтире. И дальше этой станции я пока никуда лететь не собирался», — пояснил я. «Я предлагаю вам изменить курс и доставить нас на станцию Жул. Там есть представительство Галанти. Вы же понимаете, наше появление на станции Дога нежелательно. Аграфов там не любит, и у нас могут быть большие проблемы». И Ламила посмотрела на меня таким взглядом, что, если бы не нейросеть, я бы уже пускал слюну. «Я все понимаю, миледи, но каков мой интерес? Да и в любом случае, на станцию Дога придется лететь. У меня топлива совсем мало, нужна дозаправка», — ответил я, отхлебнув из чашки. «Но после дозаправки я могу на вас рассчитывать», — уточнила Агровка. «Если договоримся», — ответил я. «Капитан, двое из аграфов пытались подключиться к сети и произвести взлом. Оба нейтрализованы», — раздался у меня в голове голос Ники. «Сколько вы хотите за нашу доставку?» — поинтересовалась Ламила. 50 карпов», — спокойно ответил я. «Вы с ума сошли?» — удивилась Агровка. «Ну, это с какой стороны посмотреть», — ответил я. «Третий аграф вывел из строя дроида и пытался вызволить двух первых. Объект уничтожен», — обрадовала Ника. «Похоже, дядя Миша был прав. Верить аграфам нельзя. Давайте обсудим. Я предлагаю 150 китов и топливо за наш счет», — продолжала Агровка. «150 карпов и топливо ваше. Меня начало брать зло». «Капитан, я вас не понимаю», — удивилась Ламила. «Это я вас не понимаю, миледи. Вы всегда так поступаете с теми, кто вам приходит на помощь», — уже не скрывая злости, спросил я. «Вы о чем?» — достаточно искренне удивилась Ламила. «Ника, давай всех остальных сюда, кроме раненой», — отдал я команду. Через 2 минуты в кают-компанию втолкнули двух аграфов, скованных силовым полем наручников, и следом за ними бросили обезглавленный труп третьего. «Что скажете, миледи?» — поинтересовался я. «Гамбриэль, потрудитесь ответить, что все это значит?» Глаза Ламили сверлили взглядом одного из задержанных. «Миледи, он один на корабле. Мы обязаны были попробовать. Никто не должен знать о нашей экспедиции», — ответил тот. «Вы идиот, Гамбриэль. Вы сейчас сделали большую ошибку, сказав это», — зло прошипела Ламила. «Ну, вот что, мне ваши разборки на корабле не нужны. Миледи, я даю вам час на размышление. Либо вы расскажите мне все, либо я поступлю с вами, как с этими героями», — Ника, отправь этих двух героев пока в каюту. Попробуют освободиться, уничтожь, отрезал я. Леди Ламила ушла в каюту. Я же, налив себе коньку, сидел в своем ложементе. Настроение было хуже некуда. Все нормально, шеф. Ты все правильно сделал. И мой совет. Надо улетать отсюда. И чем быстрее, тем лучше. Раздался голос Юры. Ника, курс на Догу. Разгон, прыжок по готовности. Отдал я команду и осушил чашку с коньяком. Как ты думаешь, Юра, насколько можно будет верить Ламиле? Поинтересовался я. Ну, насчет верить, я бы не торопился. А графы большие интриганы. Я уверен, что Ламила знала, чем будут заниматься эти трое, но команды по захвату корабля не давала. Это аграфы. Где они, там подлости и измены. Но парадокс, надежней, чем аграф, друга не найти. Поэтому советовать здесь сложно, ответил Юра. С аграфами можно дружить, удивился я. Ты знаешь, да, такие случаи редки, но дружба и даже большие, между людьми и аграфами случается. И поверь, это действительно очень крепкие отношения. Что, а дружить и любить аграфы умеют, ответил Юра. Спасибо, буду иметь в виду. Ну, а что делать с арестантами? Не вести же их в империю, может отправить в космос погулять? Врагов за спиной оставлять нельзя, поинтересовался я. Ты сейчас в своем праве, и любой суд будет на твоей стороне. Вот только, никто наказывать их не будет. Их передадут в Галланте, и на этом правосудие закончится. И в космос их тоже нельзя, они сейчас тебе ничем не угрожают. А жизнь разумного превыше всего. Обрати внимание, они пробыли в ограниченном пространстве 5 месяцев. Их организм ослаблен. Именно поэтому их удалось обезвредить, ответил Юра. Дуэль? Спросил я. Как у вас говорят? Зришь в корень. Да, это наиболее правильное решение. По оценке из кинотренажера, ты в хорошей форме, и уровень твоей подготовки не меньше, чем у них. Правда, у них еще есть опыт реальных боев, так и тебе нужно его набираться. Комбинезон у тебя особенный, в экстренном случае поможет. Мои расчеты показывают, что с вероятностью в 87% ты победишь, да и дроиды не дадут тебя убить, уговаривал меня Юра. Ты чего меня уговариваешь? У меня самого кулаки чешутся. Попробовать можно, на саблях, ответил я. Думаю, да. У нас в арсенале есть 2, как раз для такого случая, согласился Юра. Ника, подготовь в трюме место для поединка, отдал я команду. Похоже, коньяк подействовал, что-то я распетушился, не наделать бы глупостей. Перед тем, как устроить поединок, я залез на полчаса в тренажер. Инструктор был в курсе предстоящего боя, поэтому тренировку проводил в щадящем режиме, так, чтобы я просто разогрелся. Вся тренировка прошла в ритме танца, в котором все движения мне были знакомы. Я сотни раз исполнял его в виртуальных боях. Вот и сейчас инструктор посчитал, что этот стиль танцующего война будет самым оптимальным. Закончив тренировку, я вылез из тренажера взбодренным, без следов какой-либо усталости. Голова была ясная, а я само спокойствие. Я был уверен в себе, и, наверное, именно это состояние заставило меня сделать не очень разумный шаг. Я решил вести бой по правилам, то есть без комбинезона, обнаженным по пояс. Моих противников привели в трюм, где все было готово к поединку. Итак, господа, своими действиями вы нанесли мне оскорбление и причинили материальный ущерб. Я мог бы вас отправить гулять в космос, но я не пират. Я вызываю вас на дуэль. Пусть Создатель решит вашу судьбу. Останетесь живы, будете свободны, обратился я к аграфам. А если погибнешь ты, Хуман, усмехнулся Гамбриэль, тогда все в ваших руках, ответил я. Мы принимаем вызов, и первым с тобой будет драться мой младший брат Самбриэль, ответил аграф. Самбриэль, раздевшись, взял в руки саблю и вышел в центр площадки, где ждал его я. Приветствий не было. Мы начали прощупывать друг друга, медленно передвигаясь по кругу и делая резкие выпады в сторону противника. Опыта аграфу было не занимать, чувствовалось, что он в своей стихии. Аграф резко ускорился и стал наносить удары с такой скоростью, что я еле успевал их отбить, либо увернуться. В таком темпе я долго не смогу его контролировать. Вдруг мое левое плечо обожгла боль. Самбриэль все-таки пробил мою защиту. Сначала у меня появился страх, который тут же сменился абсолютным спокойствием, и у меня в голове начал звучать знакомый ритм. Я подобрался и, попробовав прочувствовать окружающее пространство, и, словно растворился в нем, начался мой танец. Противник несколько замедлился, но продолжал стойко обороняться, а я все ускорялся и ускорялся, пытаясь вымотать соперника. Через какое-то время я понял, что противников на арене двое, и это добавило мне злости. Увернувшись от рубящего удара Гамбриэля, я ушел в перекат, из которого вышел в сальто, пропуская под собой второго Аграфа. Именно в этот момент я и нанес удар, снесший голову Самбриэлю. Встав на ноги, я пошел в атаку. Гамбриэлю удалось отбить ее. В момент отражения моего удара, Аграф сделал ошибку, повернувшись ко мне всем корпусом, и я нанес удар коленом ему в пах. От неожиданности и боли, Аграф согнулся, и в этот момент я наотмашь нанес удар саблей по его шее. Голова покатилась словно мячик, остановившись у тела Самбриэля. Я стоял и смотрел на залитую кровью арену. Подняв взгляд, я встретился глазами с Ламилой. «Что она тут делает?» — спросил я Юру. «Она агровка, и по дуэльному кодексу может находиться здесь, в качестве свидетеля, либо очередного противника, если решит поднять оружие. Это я попросил Нику привести ее. Извини, что не предупредил тебя», — ответил Юра. «А откуда появилась еще одна сабля? У нас же их всего две было», — удивился я. «У Гамбриэля оказался с собой меч Джори. Его сложно обнаружить, если включен режим маскировки», — пояснил Юра. «Я подошел к сабле Самбриэля и ногой отправил ее в сторону агровки. Ламила смотрела на меня с нескрываемым страхом. «Не поднимите?» — спросил я агровку.